Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. В этом часе, после половины первого уже, да, после выпуска новостей, Сергей Александрович отвечает на ваши вопросы, наши слушатели и зрители, которые смотрят прямую трансляцию «Первое», главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Еще раз напомню, что оскорбление, разжигание, дискредитацию, не надо ничего этого писать. Ну, практически таких нет сообщений, но так или иначе это все будет блокироваться вместе с отправителем. И отправляться, так сказать, в соответствующие органы. Да, ближе к жизни, как говорит. Вопросы ближе к жизни, как говорит Сергей Александрович, про внешнюю, про внутреннюю политику. Вот, личные вопросы тоже задавать не надо. Тут уже в чате ответили тем, кто выяснял, на какой машине ездит Сергей Александрович. Ответили жестко, но правильно. Нечего лезть в личную жизнь. Вот. Я так скажу. Если вы знаете что-нибудь из жизни привидений, звоните на номер 223-322, то есть 322-223, мы ответим. Да, звонить нам не надо, хотя такая у нас техническая возможность есть, но просто очень сложно контролировать эти звонки. Можно писать +7 903 176 363 WhatsApp и Viber, либо отправлять сообщение на короткий смс номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Ну и комментировать в прямой трансляции «Железной логики» в «Первое о главном», в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме тоже можно свои какие-то вопросы присылать. Переходим уже к нашей повестке. В последнее время, буквально в последние дни, слово «сверхурочная работа» все чаще мелькает. И там в словах экспертов, и вот в прессе «Ведомости» сегодня написали, что российские власти прорабатывают новые меры для решения вопроса с дефицитом кадров. То, о чем сейчас говорят, да, что нам грозит и перегрев так называемой зарплат, потому что безработица на исторических минимумах, некоторые предприятия испытывают кадровый голод, и голос подают, что у нас такие проблемы, и вынуждены повышать зарплаты. Вот одна из мер, как этот кадровый голод решать, ну, как-то пересмотреть условия сверхурочных. В частности, «Ведомости» пишут, что рассматривается изменение регулирования, которое позволит задействовать резервы рынка труда, закрыть потребности в новых сотрудниках. Ранее эту меру предлагал и бизнес. И вот одна из самых обсуждаемых сейчас инициатив – это смягчение подходов к сверхурочной работе. Сверхурочно можно и сейчас работать, но как-то особо люди не горят желанием, хотя есть некоторые профессии, я знаю, что и учителя, и врачи берут по нескольку ставок, чтобы получать достойную зарплату. Вот. Но как бизнес предлагает этот вопрос решать? Ну, сверхурочные, да, наверное, расширить понятие сверхурочные, может быть, дополнительно часов к урочным прибавить. Может быть, какие-то новые бонусы, что называется, плюшки для тех, кто готов работать больше, поскольку рабочих рук, например, на его предприятии производства не хватает. Ну, я не очень, да, опять же, понимаю вот конкретику, что они имеют в виду. Заставлять работать сверхурочно, вот в этом смысле смягчать? Смягчение подходов. А поконкретнее, если? Не раскрывается, к сожалению. Ну, вот если там, условно говоря, там принуждать людей к сверхурочной работе, ну, они будут просто увольняться, и все. Я думаю, что здесь вот такая штука. То есть, на самом деле, лучше стимулировать. Лучше стимулировать зарплата, отгулы, я не знаю, так сказать, какие-нибудь там нематериальные поощрения, в конце концов, да, ну, какие-нибудь социальный пакет там и прочее, прочее. В советское время понятно, что вот, например, нам надо, и все. А вот там, я, так сказать, прекрасно помню, тем более я как бы и в военных организациях, так сказать, да, долго работал, да, там, ну, что там надо, и все. Но, как бы, это, во-первых, оплачивалось, а во-вторых, ну, был какой-то, ну, уже понятно, что жизнь была другая, но и были ведь и такие, ну, социальные какие-то пакеты, которых там, может быть, сейчас нету, вот, которые там тебя как-то немножко стимулировали. Вот, но, тем не менее, все-таки сейчас, в наше время, главным, на мой взгляд, будут именно стимулы, а не принуждения. Потому что вы никого на работе силком не удержите. И если вы там, условно говоря, будете гнуть людей сверх их физических возможностей, ну, они просто будут уходить. и все. Хотя здесь такая, я так понимаю, картинка-то очень такая неровная, да, очень неровная в том плане, что где-то кому-то нужно, чтобы люди как бы оставались сверхурочно, вот, а где-то, на самом деле, люди не могут устроиться, или, скажем, там целые предприятия закрываются, и привет. Не то, что там сверхурочно, они как бы и полсмены не могут обеспечить работой. То есть здесь, опять же, мне кажется, какой-то стратегический подход нужен. Это первое. Второе, но есть же... Например, другие варианты тоже более гибкие. Например, более гибкое трудоустройство. Uh-huh. Ну, условно, я знаю, например, вот люди, многие, ну, они готовы были бы подрабатывать, ну, например, в то время, в которое им удобно, да? Вот там полставки, там четверть ставки, еще что-то. Может быть, вот здесь тоже там этим всем этим работодателям там поискать, а что можно сделать? Может быть, не одного и того же человека гнуть там, да, сильнее там к земле, а сделать так, чтобы кто-то мог устроиться там на полставки или на четверть ставки и так далее, и так далее. Вот, ну, не знаю, как бы, да, тут... Трудно сказать, тут надо все-таки смотреть, что они имеют в виду смягчение подходов, потому что это так вот непонятно, не очень понятно, о чем вообще они говорят. Да, меня поправляют наши слушатели, что сверхурочные – это то, что учителя и врачи там по три ставки работают, это не сверхурочная работа, сверхурочная по Трудовому кодексу работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего дня – ежедневные смены, вполне возможно смягчение в том числе. Да, мы немножко раздвигаем установленные для работника вот эти временные рамки, его рабочие смены. Плюс к этому вот будут какие-то бонусы. Ну и потом там же есть ГЗОТ. Опять же, это к вопросу к юристам. Есть же, так сказать, трудовое законодательство, поэтому там расширяем или сужаем. Это тоже вопрос, а как это с федеральными законами будет? Вот как это в федеральном, внутри ГЗОТа, как это все будет, так сказать, биться или не биться и так далее там. По поводу работы, у россиян, кстати, достаточно серьезные страхи перед искусственным интеллектом. Был проведен опрос к конференции по высоким технологиям, которая на днях прошла в Москве, и аналитики выясняли, собственно, про другое у россиян, их отношение к искусственному интеллекту, и результаты получились достаточно интересные. Например, 99% россиян так или иначе слышали об этом искусственном интеллекте. Вы про него тоже много раз говорили. Вот. А правильно определиться вообще, что это такое искусственный интеллект, смогли меньше половины опрошенных. И очень много сказали, что самая насущная проблема – это не то, что он входит, искусственный интеллект, в нашу жизнь, вот это непонятные процессы цифровые, а то, что он, этот искусственный интеллект, заменит человека на работе. Больше всех волнуются сотрудники банковской и финансовой сферы, больше половины айтишники, торговли и общепита. В целом, каждый пятый испытывает беспокойство или опасения относительно новой технологии. Вот еще одна такая новая фобия к нам зашла. Угу. Ну, насчет того, что такое искусственный интеллект, если коротко, это просто программа компьютерная, да, но, скажем, с чуть-чуть более расширенными функциями, чем раньше, да, вот, и я-то ли считаю, что само по себе вот это вот словосочетание, это просто маркетинговый ход по этому самому раздуванию там вот интереса к этим всем делам, потому что принципиально от компьютерных программ, которые там использовались и в 70-х, 80-х годах отличий нет. Кстати, в этом смысле вот была у нас программа «Традиция» на моих каналах и на Вести FM тоже можете это их поискать. Была программа «Традиция» со Шмановым Игорем не так давно. И я ему, так как он специалист, я ему, так сказать, я что-то понимаю, но понятно, что где-то там по верхам. Вот я ему эти же вопросы, как бы, да, с точки зрения, как бы, да, рядового обывателя задавал, и он довольно просто и понятно на них отвечал, в том числе и где здесь есть здравое зерно, а где просто раздувается пузырь, да, вот, а так это просто там компьютерные программы, вот, собственно, и все, да, это первое. Второе, по поводу замены, да, действительно, есть такая проблема, знаете, есть такая шутка ходит там, да, в тех же самых сетях пресловутых, мы думали, что искусственный интеллект будет убирать сугробы, зимой ходила, а мы будем, знаешь, у нас освободится время для творчества, а оказывается, искусственный интеллект будет заниматься творчеством, а мы будем убирать сугробы, вот, есть такая, так сказать, на самом деле проблема, и, кстати, это тоже касается производственной сферы в том числе, вот, там, где не хватает людей, по идее, да, действительно, это могла бы заменить техника, в том числе, там, координируемая, там, разными компьютерными программами, но вот как раз наличие дешевой рабочей силы, в том числе, между прочим, мигрантов, оно тормозит любые вот внедрения вот этих вот всех всех техник, потому что нафига их внедрять, как бы, если и так есть кому лопатами махать. А вот что касается как раз так называемой непроизводственной сферы, да, вот банковской сферы, там, ну, условно говоря, вот маскульта, там, где нету гениальности, а где нужна просто усредненная какая-то вещь, да, там искусственный интеллект активно будет вытеснять, я думаю, работников. И это парадоксально, но многие из тех, кто когда-то, значит, за этот искусственный интеллект активно ратовал и вообще любит всякие новшества там и прочее-прочее, вот, а тех, кто, значит, как-то осторожно к этому относится, вроде меня, они обычно критикуют, называют там пеньками, валенками и прочее, вот они и пострадают первые, как бы, да, вот они уже и сейчас страдают, вот, ну, как говорится, так сказать, за что боролись, на то и напоролись. Но, опять же, вот мы тоже со Шмановым обсуждали, на мой взгляд и на его взгляд в том числе, здесь очень много тоже вот всяких завиральных мечтаний по этому поводу. У искусственного интеллекта есть свои естественные ограничения. Он далеко не всесилен, и, в общем, на самом деле, не такой уж он и интеллект, вот, и поэтому в какой-то момент вся эта штука упрется в определенные, как бы, ну, в определенные рамки, дальше которых эффективное его использование будет просто-напросто невозможно. Поэтому тоже думать, что сейчас вообще нас всех тут заменит, вот, я думаю, что это серьезный такой перекос, который в том числе вот этой вот компании по рекламе этого интернета, да, вызывает у людей, так сказать, всевозможные страхи. Но опять вернусь к своей любимой шарманке, так сказать, да, Мальброк в поход собрался. Значит, дело в том, что как раз роль государства и состоит в выборе оптимальной стратегии развития. Вот, когда не просто мы говорим, так сказать, бросаем все и бежим вот в эту сторону, потому что все туда бегут, да, а мы вычленяем ровно то, что нам может быть полезно и что не нанесет нам ущерба, а что нанесет ущерба, так сказать, блокируем, отсекаем, как бы, да, значит, и делаем так, что этого нет. То есть... Стоит ли ради искусственного интеллекта, условно говоря, там, выгонять там, тысячами людей с работы? Ну, на мой взгляд, нет. Вот я не вижу, например, никакой такой необходимости. А как она появляется, эта необходимость? Она появляется тогда, когда превалирует единственный принцип. То, что приносит больше прибыли, то и хорошо. Вот государство с такой позиции жить не может, потому что Россия – это не корпорация, так сказать, и это не там, торговая лавочка. Да, Россия – это государство-цивилизация, для которого все равно в первую очередь там, и во главе угла должно быть значит, развитие, так сказать, людей, да, то есть вот люди, народ и все остальное. А так, если, извините, вам скажут, давай, а давайте завтра вообще вот у нас такая есть суперновая программа, которая заменит все население России, и она позволит там получить бешеное количество прибыли, и что, давайте ее внедрять, а население России, хрен с ним, пусть оно само по себе как-нибудь там парится где-нибудь там, пусть это самое, что называется, там ползает по полям, как бы, и это, и собирает семечки, что ли, или колоски. Нет, почему? Некоторые страны живут, гарантированный доход. Вот человек не работает, а все равно, условно, 1000 евро где-то в Европе он получает. Это в виде эксперимента очень маленькие страны с небольшим населением, так сказать, да, и с такими очень особыми условиями развития, и то не факт, что они на этом долго продержатся, да. Это раз, а во-вторых, это же ведет к деградации. Это, знаете, примерно то же самое, что вот мы перестали делать в свое время самолеты, а нам взяли и перекрыли возможность их покупки, да, и мы, бац, уперлись в то, что мы уже самолеты делать там разучились, так сказать, или как бы где-то отстали, а больше их брать неоткуда. То есть тут же надо понять, что это все ведет к депрофессионализации, к деградации населения. Может быть, это, знаете, можно себе представить в каком-то мире, где, условно говоря, там, знаете, опять же, там, фантастическом, где все договорились друг с другом, нет никаких угроз, нет никаких конкурентов, нет никаких противников, нет никаких врагов там и так далее. Да, и вот там все договорились, как бы, и роботы за всех там в какой-нибудь антиутопии, да, или утопии делают всю работу, а все остальные там ходят там, это самое, поплевывают в разные стороны. И то, я думаю, что это, во-первых, нереально, а во-вторых, ну, приведет к вырождению, по большому счету, да. А уж в ситуации, когда, слушайте, нам постоянно приходится бороться за выживание, не то что там за развитие, а за выживание, позволить себе вот такую массовую депрофессионализацию, кстати говоря, чем мы занимались тут 90-е годы, просто сокращая огромный объем производства, но это просто будет самоубийство. Нет. Это самоубийство тоже, вот когда у нас говорят, вот эта цифровая экономика позволит тут все 50. Я хочу сказать, но, друзья мои, если наши люди разучатся делать вообще все, и будут уметь только нажимать, так сказать, на доставку в телефоне, доставка пиццы, ну так это и будет конец. Это и будет поражение без войны. Это и будет поражение без войны. Об этом тоже надо подумать, да? И дальше просто мы вот тихо, в какой-то момент тихо спустим свой российский флаг и поднимем флаг какой-нибудь корпорации, там, не знаю, на своей территории, там, и все дела. Если мы ничего не будем уметь, а за нас все будет уметь, так сказать, некий там искусственный интеллект. Вот там, где надо, можно его внедрять. Просто это вопрос, опять же, это вопрос в значительной степени политический. Вот, так что россияне, видите, боятся. Может быть, это и где-то, значит, не без оснований, вот, где-то, мне кажется, это просто результат вот этой, опять же, вот рекламной кампании, и народ просто начинает бояться того, что вот тоже раздули до небес, а в реальности... Страх перед неведомым. Страх перед неведомым. Но вообще все равно, конечно, это вопрос государственной стратегии, которая должна четко для себя и трезво вычленять все риски. И эти риски, да, каким-то образом, так сказать, предотвращать. В этом, собственно, и состоит талант государственного управления, а не в том, чтобы сказать, о, короче, так сказать, такую штучку, как бы, да, изобрели, давай ее везде внедрим, как бы, а дальше посмотрим, что там будет. Это как вот мы обсуждали здесь эти самокаты, да. Есть самокаты, как бы, есть возможность зарабатывать на них деньги. Ну и все, давай, там понеслось. Потом там пошли, как бы, эти убитые, раненые, там, эти самые жалобы, судебные иски. Давай придумаем какие-нибудь правила. Потому что сначала надо было придумать правила, да, а потом, как бы, глиши и убитых было бы меньше на дорогах и так далее, и так далее. Так же и с этим. Вот, мне кажется, здесь вот все равно вот нас несет в том плане, что мы все вот в этой хрущевской логике и даже еще более ранее догоним и перегоним, догоним и перегоним. Не надо никого ни догонять, ни перегонять, как бы, да, надо спокойно идти по собственному пути, при этом понимая, так сказать, что, значит, и все ямы, овраги, как бы, да, и косогоры, как бы, да, как их переходить, и чтобы не упасть куда-нибудь в какой-нибудь овраг и не утонуть в какой-нибудь болоте, вот и все. Но все же все лучшее из прошлого все-таки нужно брать с собой, да. Светлое будущее. Нет, однозначно, но все лучшее это надо брать. Но вот Никита Сергеевич, так сказать, оказался не самым лучшим еще в тех, как бы, реалиях, как бы, да, его собственные партийные, так сказать, товарищи решили, что это волюнтаризм, как бы, то все это он там развел. Апрельские, в советское время ленинские субботники, это хорошо либо плохо? Потому что вот в эти дни уже буквально, да, обычно проводили 22 апреля ленинские большие субботники, и я по своему детству помню, как все дружно выходили, все из школы чистили двор школы, вокруг школы чистили, убирали кабинеты классы, там родители на своей работе тоже куда-то их посылали на какую-то уборку. Вот. И, в принципе, субботник вот такой дружный, коллективный, общественно-полезный труд, да, за который ничего не платили, была, наверное, на мой взгляд, неплохая штука, потому что после зимы зачистить свой двор, свою улицу от мусора, там, деревец побелить, в общем, какой-то порядок навести. Сейчас призывы такие есть, периодически возникают, но народ как-то на субботники не очень откликается. Статистика была, совсем недавний опрос. Например, жители Москвы и Петербурга предпочитают игнорировать такие вот субботники. 81% не были на подобных мероприятиях и не собираются принимать их, в них участие в предстоящей весенней уборке территории. То есть 8 из 10 жителей двух столиц говорят, нет, это не наше. Вот есть там, значит, иностранные специалисты, которые занимаются этим вопросом, этой проблемой, вот пускай они и занимаются. Я поговорил со своими знакомыми. Они говорят, мы готовы выйти, ну, еще люди, то еще советского воспитания, но, нужно, чтобы нас проинформировали, тоже управдом, там, ЖЭК хотя бы написал объявление, вот завтра собираемся. И второе, чтобы выдали нам там те же лопаты и грабли, потому что дома в столичных квартирах, ну, практически никто этого не держит. Тут как бы назвали два основных препятствия. Уменьшится ли процент тех, кто в столицах не хочет такие субботники проводить? Как говорил Кот Матроскин, так сказать, в мультфильме про Простоквашино, так сказать, общественный труд для моего блага. Вот, общественный полезный труд. Ну, это такая штука. Насчет ленинских субботников, я вообще не фанат Ленина, и могу сказать, что, конечно, там много всякой мифологии, но смысл не в этом. На самом деле, вот эта традиция решать какие-то экстренные вопросы всем миром, это традиция русской общины. Да? Uh-huh. И, кстати, подобные же традиции, они, в принципе, существовали и существуют у многих других народов, когда там, условно говоря, надо, как бы, да, если что-то, да, но все собираются и помогают. Ну, например, могу сказать, что вот еще в дореволюционные времена, в принципе, как бы исторически вроде бы не так давно, хотя очень много времени прошло, вот, скажем, погорельцу в общине, да, строили дом всем миром. Ну, условно говоря, вот деревня, у кого-то сгорел дом, как бы, да, все собирались и общими усилиями для того, чтобы они не остались там на улице, как бы люди не умерли там или не замерзли, как бы им строили какой-никакой дом, вот, бесплатно. Да, то есть, на самом деле, традиция такая есть. Но вопрос вот в чем. Вопрос в том, что, конечно, времена меняются настолько, что, во-первых, вот эта традиция, она в первую очередь характерна была для сельской местности, а сейчас люди скапливаются в больших городах. Вообще, культура или такая, опять же, ну, способ жизни в большом мегаполисе, он разобщает людей. Большие мегаполисы, странным образом, хотя огромное количество людей живут на очень небольшой территории, разобщает людей. Это то, что называется, одиночество в большом городе. Это реальный совершенно психологический феномен, вот, когда люди не знают никого, кто живет буквально с ними на лестничной площадке, и знать не хотят. Знать не хотят – это вот проблема вообще в принципе мегаполисов. Вот эта субкультура мегаполисов, она человека отчуждает вообще от всего. Отчуждает от общественной жизни, отчуждает от окружающей среды, отчуждает от страны, кстати, отчуждает от таких понятий, как патриотизм и так далее, и так далее, и так далее. Недаром, кстати говоря, некоторые всякие, так сказать, вот эти, значит, планировщики цифрового и нецифрового будущего, там всякие швабы и прочие, вот они, так сказать, видят все это в мегаполисах. Вот, ну вот у нас время тут поджимает. А второе, конечно, идеология выгоды, идеология личного успеха, идеология везде коммерческих услуг, она, конечно, вытравливает у людей способность и желание что-либо делать, когда ты, например, скажем, за все платишь деньги той же самой управляющей компании. Ты ей платишь деньги, иногда ты считаешь, что они совершенно необоснованные, а тебе говорят, вот тебе лопату, давай греби. Поэтому тут вот такая дело. Конфликт вот этот вот смыслов, он существует. Сейчас короткие новости, и сразу после них ответы на ваши вопросы, наши слушатели и зрители. Не переключайтесь. 12 часов 35 минут в Москве. Ближайшие полчаса Сергей Александрович отвечает на вопросы. Вас, наши дорогие радиослушатели и те, кто смотрит прямую видеотрансляцию эфира, первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме, вопросы можно еще задавать. Более того, такие объемные вопросы, они в дальнейшем, скорее всего, войдут, собственно, в тело железной логики. То есть будем более подробно их обсуждать. +7 903 176 363 WhatsApp и Viber, и можно писать сообщение SMS на короткий номер 5533. Вначале обязательно пишите слово «Вести». Начнем с того, что не раз обсуждалось. А куда деваться, Сергей Александрович? Много вопросов про это, про взаимоотношения с нашим соседом, с которым сейчас не самые лучшие отношения. Два вопроса из Калининграда. Дмитрий спрашивает, когда вы приедете в Калининград, очень вас ждем. Второй вопрос – атомные станции бывшей Украины, Ровенская и Хмельницкая. Заберем? Ведь не полякам же отдавать. Были еще вопросы по поводу того, что не поступит ли Зеленский, когда поймет, что все это конец, да, как Гитлер, не рванет ли он свои атомные станции, чтобы уже вот все, финал здесь поставить. На Украине поставить крест ядерный. Да. Ну, насчет приедете, не приедете, я это самое, без приглашения, что называется, никуда не езжу. Да, вот просто так там, у меня просто куча всяких дел для того, чтобы просто вот там, условно говоря, приехать в Калининград, так сказать, встать там на вокзале и ждать, пока кто-то тебя о чем-то спросит. Да, поэтому я как бы только езжу по приглашениям, как бы, и то, когда они мне интересны. Это раз. Вот. Второе, что касается, ну вот, значит, электростанций атомных и этого заберем, не заберем. Я смотрю на эти вещи реально. Я как много раз говорил, что там, да, я такой, так сказать, имперский, так сказать, человек по убеждениям, там, я бы и Аляску забрал, но надо просто смотреть на то, что реально. Вот сегодня обсуждать, там, заберем ли мы Ровенскую АЭС, вообще нет никакого смысла. Ну, это просто как бы, ну, это к реальности не имеет никакого отношения. Поэтому, ну, если хочется пообсуждать там, типа, вот, а что мы можем сделать там теоретически, а как мы там промаршируем, так сказать, значит, по Парижу, ну, можно, если хочется, но я, это не мое. Это не мое. Мои убеждения понятные, но я предпочитаю исходить из того, что реально. Что касается Зеленского там, и атомных станций, ну, если он полный самоубийца, ну, наверное, может какие-то совершить провокации у себя на станциях, на атомных, и списать это на нас. Но я думаю, что тоже мы несколько преувеличиваем вообще как бы такую залихватскую как бы возможность Зеленского там что-то делать. Как только он почувствует угрозу личной жизни, ну, безопасности своей, вот я думаю, что он начнет вести себя по-другому. Как бы секрет его наглости в том и состоит, что в какой-то момент, видимо, гласно или негласно, я уж не знаю как, но он почувствовал, что есть какие-то гарантии его личной безопасности. Потому что я очень хорошо помню первые дни этого конфликта, но он реально сидел там, он просто что-то блеял, вот просто блеял. Он был уверен, что его сейчас убьют. И пока он был уверен, что его убьют, он вел себя по одному. А как только он по каким-то причинам вдруг стал уверен, что его не тронут, да, он стал вести себя по-другому. Поэтому тоже не преувеличивайте его героизм. Вот так. Юрий из Германии спрашивает, а знают ли европейские элиты, что легитимность Зеленского вот-вот закончится? Ну, Юрий, наверное, вам ближе, так сказать. Вы у этих элит не спросите, да, знают они, не знают. Я думаю, что они все прекрасно знают, и более того, мое-то подозрение состоит в том, что они его и подтолкнули к тому, чтобы не проводить выборы, потому что таким человеком легче управлять, во-первых, и такого человека легче убрать, во-вторых, в случае чего. Вот. Но я думаю, что это решение, скорее всего, принимали, конечно, никакие не европейские элиты. А что там с этими европейскими элитами? Ну, вы же в Германии из Германии пишете. Я вот слышал, что там закон приняли о том, что можно, значит, половую принадлежность каждый год менять. Вот да. Этим они, наверное, в первую очередь озабочены. Вот какие законы, такие элиты. По поводу законов и элит, ну, сейчас перейду к нашим темам, потом все-таки на международку тоже идем. Спрашивает, сейчас, секунда, извините, немножко подзавис. Смысл в том, что многодетная семья, да, у нас сейчас год семьи, всячески помогают многодетным семьям, но слушатель спрашивает, сейчас найду, кто это, почему для многодетных, ну, им выделяют там малогабаритки, там одна, двухкомнатные квартиры, если большая многодетная семья, это минимум 4 комнаты должно быть. Вот, почему в этом вопросе, куда двигаться, скажем так? Угу. Ну, тут опять, моя позиция по многодетным, она хорошо известна, и вообще по жилищному вопросу, и по семейному. Естественно, вопрос жилья для создания семьи, он является, ну, крайне важным. Много раз говорил о том, что, на мой взгляд, ну, надо развивать хотя бы там этот самый рынок социальной аренды, да, то есть социального найма, там, дешевого и так далее, и так далее. То есть что-то вроде того, что было когда-то в Советском Союзе. Ну, понятно, что оно так вот не вернется, но тем не менее, когда человек получает право аренды, вот, такой бессрочный, да, ну, с такими минимальными арендными ставками. Вот, но сами понимаете, мы здесь всего лишь на радио, вот, никаких должностей не занимаем, как бы, да, и полномочиями не обладаем. Поэтому я думаю, что, то есть вопрос к нам, как бы это только вопрос на пообсуждать, да, а не на то, чтобы там порешать, условно говоря. Я считаю, что, к сожалению, все упирается вот в эту коммерческую составляющую нашей сегодняшней идеологии, да. Все равно во главе угла так называемый рынок, во главе угла прибыль и все остальное. А вот если мы, условно говоря, так сказать, возьмем и вот этот начнем, значит, делать, а тогда это может повредить программам льготной ипотеки, там, или ипотеки вообще, или там рынку аренды, и так далее, и так далее. Я давно говорил, вот двум богам служить нельзя, надо все-таки определиться. Нам нужно, так сказать, нужно страну развивать или заниматься исключительно, значит, тем, что будет приносить прибыль бизнесу. Я понимаю, что ответ будет такой, как бы, да, что вот прибыль бизнеса – это тоже в том числе развитие страны. Не буду полностью этого отрицать, но мне кажется, что с 90-х годов у нас явный перекос в пользу прибыли бизнеса, да, вместо развития страны. Вот, поэтому вот здесь вот баланс надо поменять. Потому что тот, кто способен купить жилье, тот, кто хочет иметь свое жилье, как бы, да, в собственности, вот ему нужны ипотеки и все остальное. Тот, кто не способен это сделать, да, особенно что касается льготных категорий, там, особенно многодетных, если вам действительно хочется решить демографическую проблему, да, там, я думаю, как бы надо развивать какие-то другие формы, даже если они не очень прибыльны. Но тут опять упирается в то, что государство не участвует в экономике в этом смысле. Вот у нас государство ничего не строит. Ну, если это, конечно, речь идет, не идет там о каких-то военных объектах и прочее-прочее, да, то есть жильем государство не занимается, оно ничего не строит, потому что оно, значит, согласно тем принципам, на которые мы перешли после там это самое распада Союза, оно вообще не должно участвовать во всех этих делах, да. Может быть, надо вернуться к тому, чтобы была создана, я, кстати, об этом много лет назад еще говорил, здесь еще вот этот самый Сергей Краневский сидел, мы обсуждали. Может быть, надо создать государственную корпорацию, которая бы занималась строительством социального жилья. Она, во-первых, создавала бы конкуренцию на рынке, в том числе для тех же коммерческих застройщиков, а с другой стороны решала бы вопросы жилья для льготных категорий, так сказать, почему нет. Хотя ясно, что там тоже могут встречаться разные, так сказать, всякие возможные препоны, но опять, если вы хотите решать эту проблему, то просто говорите вот так сказать, о банковских продуктах исключительно, да, но вы ее не решите, потому что сейчас все равно все замкнуто на банковские продукты, а вот давайте такие вот, такую ипотеку, или такие вот кредиты, да, или сяки и прочее-прочее. Но для многих никакие кредиты вообще не подъемны. Понимаете, там вот собственно, и все. Спрашивает Дмитрий, как вы отнесетесь к предложению наказывать депутатов, причем достаточно чуть ли не розгами, да, которые предлагают, может быть, хорошие, но заранее не работающие инициативы, которые не имеют механизмов реализации, вот, и укрепляют мнение, что строгость закона компенсируется необязательностью. Ну, розгами, может, я кого-нибудь наказал бы, как бы, но, сами понимаете, нынешнее современное законодательство этого не предусматривает. Вот. Хотя, да, в былые времена это было достаточно, достаточно эффективно. Вот. Но этот вопрос, опять же, риторический, так сказать, да, я понимаю, тут, что... Тут, в проработке, то, что мы про самокаты говорили, не точно, а сразу все решили. Да, я понимаю, что он тоже такой эмоциональный, как бы, да, но, по большому счету, он как бы справедлив, но он является риторическим, да, потому что, ну, конечно, да, надо бы эти законы там, ну, в первую очередь прорабатывать максимально глубоко, там, или вот помните, мы с вами обсуждали там ситуацию, когда учителям предписывается там вот запрещать, так сказать, мобильные телефоны на уроках. А какие полномочия у них есть для этого? Никаких полномочий нет. Вот просто вот мы сказали, что вы запретите для галочки, да, мы запрещаем, так, как вы запрещаете и прочее. Да, согласен, как бы это большая проблема, это большая проблема. Предлагаю вам это предложение в письменном виде направить в Государственную Думу. Илья из Республики Коми спрашивает, на ваш взгляд, кто самый адекватный политик Европы, США? Не вижу вообще никаких там адекватных политиков на сегодняшний день. В Европе вообще никого не вижу. А, ну, давайте так, это тоже, это из области риторические, так сказать. Да. Орбан в Европе там, ну и, я не знаю, может быть, там, может быть, какой-нибудь Трамп в США. И то, что значит адекватные, это так тоже вопрос большой. Сначала давайте определимся в дефинициях, как говорят науки. Да. А про Трампа тоже спрашивают. Вот он, если победит, действительно выполнит свои обещания, там, мир везде и все навести. Но об этом через секунду. Вести ФМ. Либо, как всегда, риторика отличается от дел. Я думаю, что она будет отличаться, конечно, да. Тут опять вспомним и его первую избирательную кампанию, ну и вообще, это политика, во-первых, а во-вторых, это США. Вот. Конечно, если вдруг он станет президентом, то, что он будет делать, будет серьезно отличаться от того, что он там обещал и говорил. Во-первых, потому что я думаю, что он сам понимает, что это игра в значительной степени. А во-вторых, потому что он попадет под мощнейшее давление того самого глубинного государства, которое не отрицают, в том числе и сами американские политики, европейские. Вот мы недавно обсуждали там статью Ли Страсс, бывшего премьер-министра Великобритании, да, которая прямо говорит, вот есть глубинное государство, оно, даже если Трамп победит, будет ему ставить палки в колеса, будет мешать. Но оно есть, вот есть и все. И это вовсе никакие там не публичные лица, как бы это люди, которых не видно, но которые имеют очень серьезные возможности, да, влиять на политику даже президента в Соединенных Штатах Америки, вот, и заставлять его делать то или иное. Но я думаю, что, конечно, будут ли отличия, если Трамп победит в политике США и внутренней, и внешней? Да, конечно, будут. Да, конечно, будут. Поэтому, значит, хотя, опять же, как бы шансы этого Трампа, как бы, видите, они, демократы пытаются максимально снизить, но если, опять же, тут такая штука, если выбирать между Байденом и Трампом, так сказать, кто хоть какие-то надежды на просветление несет? Ну, Трамп чуть-чуть больше, чем Байден. Вот, хотя я думаю, что если Байден победит, то перед ним тоже после выборов будут стоять целый ряд задач, которые там, по которым надо будет, ну, надо будет что-то менять. То есть даже ту же Украину, вот в этом же виде, в каком есть, тащить там бесконечно, десятками лет, ну, даже американцы, которым, в принципе, это выгодно, не факт, что они готовы к этому. Ну, такой вопрос с юмором. Почему бы в ответ на западные экономические санкции, арест активов и бесконтрольное печатание денег США России не начать самой печатать американские доллары и евро, чтобы их принимал любой банкомат, продавать их в обменниках, например, по курсу 1:1. Про санкции тоже было много вопросов, как нам отвечать на них. Ну, это будут фальшивые деньги. Да, конечно. Известно, что такими операциями, да, враждующие страны в разные исторические периоды занимались. А некоторые и сейчас занимаются, да. И фальшивые, так сказать, деньги, и фальшивые там документы, там всякие платежные обязательства, там фальшивые авизо, я вспоминаю, у нас в период Чеченской войны, так сказать, была целая там компания с этими авизо, вот, и так далее, и так далее. Ну, я не думаю, что это то, значит, наше руководство, и в частности президент Путин, мог бы согласиться. Да? Вот у него довольно много, так сказать, насколько я могу по косвенным признакам понять таких, так сказать, мыслей о том, что прилично, а что неприлично в этом мире. Хотя и я думаю, что вот эта мера в этот список не входит. Хотя, конечно, в крайнем случае можно было бы об этом подумать. Я просто не уверен, что это будет иметь действительно какой-то очень серьезный экономический, так сказать, эффект. Опять же, мы сами, так сказать, от этого не застрахованы, да, и сами можем казаться уязвимы для подобных мер. Но тут, если без шуток, то все равно, конечно, надо выходить из зависимости от доллара и выходить из зависимости от всех вот этих банковских сервисов, да, потому что любая операция с долларами, то есть контролируется американскими банками, вот так вот, так сказать, устроено в современном мире, и это, конечно, мощнейшая власть американцев, там, помимо всего того, что у них есть еще. Про семью много вопросов, про семейные отношения и такие разноплановые вопросы. Из Красноярского края пишут, в одной семье ребенок проявлял интерес не к противоположному полу, вырос с человеком с нетрадиционной ориентацией. Вопрос, как относиться к людям, которые называют этого человека уродом? Ну, по формальным, так сказать, признакам они правы. Ну, а что делать, так сказать, да, потому что на самом деле вот это вот, ну, вот, знаете, а теперь от вас не скрою, полюбил в себе иное, да. В общем, это, как минимум, ненормально. Урод – это просто хамское, так сказать, более как бы грубое выражение, но в любом случае это ненормально. Это ненормально в природе, это ненормально, так сказать, в человеческой жизни. И потом, опять же, здесь надо знать историю. Что значит, вот он вырос, проявляя интерес. Он прямо вот с 2 лет прямо проявлял так интерес, да, вот, или с 3 лет. А может быть, были какие-то обстоятельства, да, которые этому способствовали. А может быть, значит, была какая-то, значит, проблема воспитания. Поэтому такие вот семейные проблемы, так сказать, разбирать вот на такой дистанции довольно сложно. Другой вопрос, что уголовного преследования, которое было в Советском Союзе за это, у нас нет. Поэтому и в этом смысле сказать, что у нас как-то ограничиваются, так сказать, их гражданские права, тоже нельзя. Проблема в наших отношениях там с этой пропагандой, которая идет с Запада, вот в чем. Там требуют к этому относиться как к людям чуть ли не передовому отряду общества, как к людям, у которых должны быть особые права. Да, вот это для нас, как и пропаганда, совершенно неприемлемо. А все остальное касается конкретных личных обстоятельств, там, которые, ну, ясно, нам отсюда они просто-напросто не видны. Вот. И здесь тоже вопрос позиции, так сказать, тех, кто это пишет. Понятно, что для родителей всегда это очень болезненная тема. Ясно, что родители, в большинстве случаев, особенно матери, конечно, она будет всегда защищать, так сказать, своего там сына или дочь, ну, потому что мать, она и есть мать, да, вот, но заставлять тоже, знаете, общество делать вид, что они этой ненормальности не замечают, ну, тоже как-то странно. Да, по поводу вашего отношения к историческому прошлому и про Российскую империю спрашивают, почему сейчас так много отсылок к той самой Российской империи, особенно там к правлению Николая II, ну, какие-то видят перекликания с тем, что говорили тогда и что говорят сейчас наши действующие власти, и спрашивают, вот идея Третьего Рима, как она? Не очень понял, но да ладно, так сказать. Да, что касается Российской империи, то отсылки к ней, они были всегда, даже в советское прошлое. Просто тогда говорили, что, так сказать, Российская империя, ничего хорошего там не происходило. На первоначальном этапе советской власти. А потом, кстати говоря, стали признавать, нет, все-таки происходило. Да? Реабилитировали там полководцев и всех остальных. Вот кто не в курсе, например, в 20-е годы, условно говоря, всех там вообще, всех. Вообще, ну, установка была такая. Все, что было до Октябрьской революции, все плохо. Вообще все плохо. Александр Невский там, Суворовы, Кутузовы, Мутузовы и все остальные, все плохо. Потом, наконец, как бы, да, немножко пришли в себя, особенно этому поспособствовала Великая Отечественная война, да, и, как бы, как мы с вами знаем, значит, реабилитировали и огромную часть русской и российской истории, как бы, и полководцев, государственных деятелей, там, и все остальное. Хотя сохранялся все равно такой партийный классовый подход, да. То есть я не могу сказать, что вот вдруг сейчас конкретно об этом стали как-то, я что-то не замечаю, слишком много говорить, отсылки и прочее, да. Свое прошлое надо помнить и уважать, его надо изучать со всеми его там плюсами и минусами. Это в том числе залог, во-первых, того самого суверенитета, да, и, во-вторых, б, как бы, это, значит, возможность учитывать ошибки, которые были тогда. Вот, что касается Николая II, я не раз говорил, значит, мое личное отношение, оно такое очень простое. Я, как православный христианин, так сказать, согласен с его почитанием как священномученика, но как государственному деятелю было бы много вопросов. Я тут недавно выступал перед студентами, мне там задали такой интересный вопрос, а с кем бы вы хотели там поужинать из действий политиков, угу. Я повторил шутку Путину, что вот как Махатма Ганди умер, поговорить не с кем, да? Но, в принципе, из нынешних политиков мне вообще никто не интересен, так сказать, вот так вот, чтобы я прям хотел ужинать, тем более, что я ем, значит, условно говоря, или в столовой на работе, как бы, да, или дома, там, по ресторанам не хожу. Вот, но вот если бы была возможность там задать, так сказать, вопросы там, ну, гипотетически Николаю II, угу. Это было бы интересно услышать. Трагическая, но огромная, великая страна, как бы, и у нее достаточно трагическая судьба. Вот, собственно, и все. А что там еще Ну, нашел я из Ростовской области вопрос. Идея «Третий Рим» должна быть у нас по умолчанию? «Третий Рим» как бы это идея актуальная для православных христиан. Для православных христиан и сейчас идея «Третьего Рима» не вызывает сомнений. Как раз она очень сильно пугает наших оппонентов, потому что они понимают, что идея «Третьего Рима» — это идея преемственности православного христианства России, которая является объединительной для всех православных христиан восточного толка. Поэтому они так с ней борются, с этой идеей, и поэтому они прилагают столько, так сказать, лютых усилий для раскола, значит, православных церквей вообще и Русской православной церкви, как самой крупной православной, в первую очередь, да, поэтому она нашим врагам не дает покоя. А для православных христиан, в принципе, идея, значит, Москвы как Третьего Рима, она вообще сомнений ни у кого не вызывает, да, потому что это очевидно. Собственно говоря, как бы, да, преемственность православия от Византии, вот, и в дальнейшем ситуация складывается таким образом, что, в общем, последним хранителем этого православия является Русская православная церковь, на мой личный взгляд, да, и это последний ковчег, поэтому и Третий Рим. Владимир из Саратовской области спрашивает, какой будет Россия после окончания противостояния с Западом, ваше видение тенденции? Ну, российское государство, по-моему, сколько существует, столько с Западом противостоит. Вопрос на 15 секунд, да. Знаете, давайте сначала мы это противостояние закончим, а потом, что сказать, будет и видение. Но в любом случае, простой-то жизни не будет, да. Вот такой, знаете, какой-то простой, так сказать, счастливой, значит, сытой, безопасной жизни, ее вообще-то никогда не было, вот, и, скорее всего, никогда и не будет. То есть проблем, сложностей, вызовов, там, всяких тревог, ну, их будет всегда достаточно. А полного окончания противостояния с Западом, на мой взгляд, вообще не предвидится. Конечно, очень хотелось бы, так сказать, поскорее закончить войну, как бы и выйти из этой горячей фазы, но говорить о том, что вот наступит какое-то такое, знаете, благоденствие, когда вообще никто ни с кем не будет никак конфликтовать, ну, вот хотелось бы, как бы, но, к сожалению, человеческая история вообще примеров даже таких не знает. К нашим современным реалиям спрашивает наш слушатель из Нижегородской области. Ну, тоже, наверное, вопрос не по адресу, но мы эту тему поднимали не раз. Когда в технических вузах появится направление станкостроения? Живу в Нижнем Новгороде, и в главном техническом вузе нет такой кафедры. Мы все говорим, вот станков сейчас будем очень много выпускать, кадры куем, а в главном вузе нет. Вообще, это и есть главная проблема, как бы возобновить свое производство по максимально возможному количеству направлений. Когда-то мы делали свои станки, и они были не самыми плохими. Я думаю, что к этому надо стремиться. Но вот насколько к этому стремятся, как бы, да, люди ответственные, но я тут не могу сказать вам. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика» до понедельника.